Изобразив с товарищами скорбь злоедучую, Санька отступил за кулисы на левую, если смотреть из зала, мужскую половину, где на скамье уже лежали приготовленные наряды адских призраков, чтобы сразу накинуть поверх рабских. Наглухо застегиваемые на спине коричневые кафтаны ниже колена с нарисованной на пузе страшной оскаленной рожей в языках пламени, маски с такой же рожей и палки с пучками рыжих и красных лент, изображающие факелы адского пламени. Ежели правильно махать, то выходит похоже. В это время главный жрец руками изобразил повеление оракула. Адмет будет спасен, если кто-то отдаст за него свою жизнь. Жрец пошел предлагать самопожертвование всем, кто на тот миг обретался на сцене. И все шарахались, но шарахались красиво и возвышенно, и даже в бегство пускались весьма грациозно. Санька с товарищами, дождавшись своей музыки, за спиной у жреца прыжками и потрясанием рук показывал, какой ужас ожидает человека, согласившегося заместить Адмета. Скрипки заиграли выход госпожи Бонафини, которая одна не испугалась ленточных факелов и показала полную готовность умереть вместо супруга. При последних звуках она склонилась над одром Адмета, призраки склонились к ее ногам, образовалась выразительная группа и пребывала в неподвижности, покуда не сошлись полотнища занавеса. Первый акт завершился. Сейчас следовало бежать в уборную и хоть зубами да отодрать от пола танцевальные туфли. Но не удалось. Коридорчик, ведущий к лестнице, загородил собой театральный надзиратель Вебер. Да если бы стоял. Он быстро шел к сцене, а голос его раздавался, как гром небесный. «Где этот сукин сын Румянцев? Я шею ему сверну!» — рычал надзиратель. «Он у меня с голоду сдохнет!» Санька ужаснулся. «За пляску в одних чулках могут наложить взыскание и в половину невеликого жалования. Но сперва будет пара изрядных оплеух от Вебера, здоровенного дядьки. Нужно продержаться до начала второго акта. На сцену он драться не побежит». И Санька бесшумно кинулся вглубь сцены за расписанный задник. Там при нужде можно было спрятать драгунский полк вместе с лошадьми. Казалось бы, большой каменный театр открыт совсем недавно, откуда же взялся весь этот старый хлам? И отчего бы не выбросить половину, а нужное имущество составить в порядке? Но, видимо, порядок театру противопоказан. И все колесницы для античных богов, постаменты, колонны для храмов и висячих садов, беседки и царские ложа с балдахинами, лодки на колесиках и фальшивые пальмы в катках громоздились как попало, и пробраться между ними мог разве что ангел бесплотный. Догадываясь, что сейчас тут появится надзиратель и начнет гнусным голосом вызывать сукина сына на расправу, Санька поднырнул под позолоченные оглобли колесницы, протиснулся меж колонн, ударился лбом об угол постамента со статуей Меркурия и, шарахнувшись, завалился меж какими-то деревянными раскрашенными стенками. Он рассудил за лучшее там и остаться, а не мыкаться в потемках, пока на голову не свалится какая-нибудь гипсовая харя весом в пуд. Главное теперь при звуках музыки быстро выбраться из западни и оказаться в рядах береговой стражи, а потом... потом будет видно. Но не музыка зазвучала, а милый, любимый, взволнованный голосок Глафиры чуть ли не возле уха. «Передай ему на словах, пусть едет ко мне, а я сразу после спектакля домой буду. И пусть возьмет с собой вещи по моему списку, а у меня все готово. И тут же вместе уедем. Да скажи, чтобы не медлил. И так я вся извелась». Был ли ответ, Санька не понял. Может, собеседник кивнул, может, буркнул «ага». «Погоди, меня после представления князь Трубецкой видеть хотел. Кто его знает, на что я ему понадобилась? Может, в домашний концерт позовет? Я зайду к нему в ложу, и тогда уж домой поеду, так и передай», — просила Глафира, и в голосе-то была радость. И опять незримый собеседник остался для него безмолвным. Саньку взяло любопытство. Глафира назначала свидание у себя дома. Но кому? Кому? Кто счастливец? Рискуя произвести обвал, он протиснулся далее между расписанными стенками. Это, сдается, была хижина из балета «Прибежище добродетели». И увидел таки Глафиру. Она стояла у фальшивого розового куста, глядела так, как смотрят, провожая взором уходящего. Санька вытянул шею и от удивления разинул рот. Он успел увидеть мужчину, наряженного так же, как он сам, адским призраком и с такой же маской на голове. Стало быть, посредник меж Глафирой и ее любовником служит в береговой страже. Вот это новость! Раньше Санька никогда не видел, чтобы первая донцерка снисходила до кого-то из мужчин береговой стражи. К девицам была благосклонна, а мужчины для нее словно вовсе не существовали. А оказывается, кто-то знал ее тайну. Решение было принято мгновенно. Как только завершится спектакль, птицей лететь в уборную и прямо в танцевальном костюме, сунув ноги в валенки и накинув на плечи шубу, мчаться к Глафириному дому, караулить. Пропади все пропадом, нужно узнать, кто состоит в любовниках у недотроги. Узнать хоть, кому ревновать. Лицо запылало, Санька прижал ладони к щекам, но ощутил матерчатые сглаженные черты жуткой маски. Сердце колотилось, как после быстрой пляски фавнов с прыжками на итальянский лад, когда ноги в воздухе резко сгибаются, и мгновение висишь, словно в гран-плие на первой позиции. Пока Глафира была неземным ангелом, Саньке довольно было бессловесного обожания. Но правы театральные сплетники. Любовник есть, и это рана, горящая рана в сердце. Что погасит огонь? В голове у Саньки каруселью понеслись картины. Он зовет соперника к полю, он пронзает соперничью грудь шпагой, он признается Глафире в любви, и она, изумленная, не может устоять. Отчаянная фантасмагория окутала его словно коконом, и в ней пребывая, Санька танцевал, кланялся, кидался за расписной задник, проскакивал между полотнищами, взлетал по лестнице, оттолкнул Бориску Надеждина, вручившего ему уже отцепленные от пола туфли, и сам не понял, как обулся. Балет продолжался, вот уж и Геркулес оказался в аду, чтобы вызволить жену лучшего друга посредством стремительных пируэтов, вот уж и призраков он разогнал, и адского царя Плутона устрашил, и, выведя Альцесту, пустился с ней плясать победительную Чакону. И, исполнив пляску воинов Адмета в последнем акте, Санька понесся наверх и даже не переодевался, времени не было, и совал ноги в чьи-то валеные сапоги. Чудом оказалось, что собственные, и, хватая шубу, сбил с ног толстого надзирателя Вебера и сам того не заметил. Метелица ударила в лицо, снегом вмиг залепила глаза. Он побежал наугад, поскользнулся, удержался. Глафирин дом был недалеко от театра, а у фигуранта Румянцева, как язвила береговая стража, ноги длинные и голова легкая. Чего ж не бегать быстрее породистого рысака? Он остановился у крыльца, поднял голову. В квартире Глафиры горело одно окошко. Там, надо думать, хозяйничала ее горничная. Никаких любовников поблизости не было. То есть не было саней, в которых проклятый Реваль мог бы прикатить. А ведь ему велено быть сразу после представления, да еще с какими-то вещами по списку. Румянцев отошел на такое расстояние, чтобы видеть крыльцо и при нужде достичь его в три прыжка. Он стал прохаживаться, еще не зная, как себя вести, когда подъедет Глафира на извозчичьих санках или любовник. Тут воображение представило прямо-таки царскую карету. Если сперва явится Глафира, бежать к ней с вопросами нелепо. Она просто откажется отвечать. А если любовник? Румянцев был недрочлив, переломанный нос — следствие чуть ли не детской потасовки. 12-летние парнишки мерились силой в неподходящем месте, в зале для репетиций, упали, покатились, налетели на дверной косяк. А после того вроде не было никаких стычек. И оружием он не владел, разве что малой шпагой и рапирой, в пределах необходимых артисту, чтобы создать видимость смертного боя. Так что же делать с любовником? Или ничего не делать? Лишь убедиться в его существовании? Как все нелепо и несуразно. Ну, допустим, сейчас подкатит экипаж, и оттуда выскочит молодой красавец-гвардеец, накинутая на плечи япанча вскинется, заплещет на ветру, и он исчезнет в отворившейся двери, как черный крылатый демон. Его там ждут. Для него натоплено в спаленке печи, накрыт стол и постель убрана. «Все, все с этим покончено», — вслух сказал Санька, имея в виду свою бессловесную любовь. «Увидеть гвардейца или кто он там, увидеть и вырвать из сердца эту отраву. Глафира такая же, как все, как Анюта». И точно так же, ложась в постель, медленно стягивает с белых ног чулочки, улыбаясь зазывно. Да ничем не лучше, ничем. Поди и деньги от любовника берет, как Анюта у своего откупщика. Много всякой гадости пришло на ум, пока Санька болтался взад-вперед, ожидая смертельного удара прямо в душу. Но... не подкатили санки, не подъехал экипаж. Окна в Глафирином доме гасли, жильцы укладывались спать, пришли пешком припозднившиеся соседи, и все. Часы у Румянцева были, Анюта подарила, но в театр он их не брал, не выхвалялся, как купчихин Сенька. Стянут и глазом не моргнут, да еще хором поклянутся, что никаких таких часов не видали. Не брать же их с собой на сцену. Сенька, может, и дорогую табакерку на видном месте оставить не тронут, потому что у купчихи в лавках служат крепкие молодцы, и она, не докапываясь до правды, пошлет их сделать палочное или кулачное вразумление тому, с кем на тот час ненаглядный Сенюшка в ссоре. А за Румянцева никто не вступится. Он, поди, приколоченные к полу туфли проглотил и утерся. А были бы при себе часы, можно было бы понять, сколько времени Санька топчет валенками снег. Полчаса, час, может, и вовсе скоро утро. Да нет, Глафирина девка еще не ложилась, вон свечка одинокое оконное стекло освещает. Холода он не ощущал, ходил довольно быстро. Наконец голову посетила мудрая мысль. У Глафиры и ее любовника изменились планы. Что-то она говорила о вещах по списку. Может, куда-то собралась ехать? Так он прибыл с вещами к театру, откуда ее и забрал. Темное дело. Покараулив еще немного, Санька дождался того, что горничная погасила свечку. Она уж точно знала о затеях хозяйки. Коли легла спать, значит, хозяйку уже не ждет. Румянцев вздохнул и побрел обратно в театр, предчувствуя неприятности. Ему повезло. Сторож у черного входа отлучился. Удалось проскочить и бесшумно подняться в уборную. Там уже никого не осталось, береговая стража разошлась, но незримо присутствовала, и потому Санька внимательно, насколько это возможно, в потьмах исследовал свое платье. Не подсунули ли сволочи в карман какой дряни? Не зашпилили ли изнутри рукава фрака? А то еще пошла мода смачивать рукава сорочки и завязывать их прочнейшим узлом. Убедившись, что на сегодня собратья ограничились приколоченными туфлями, Санька стал снимать театральный наряд. Туфли с дырявой подошвой, кстати, исчезли. Если они выброшены в сугроб неподалеку от театра, то за них придется держать ответ. Повесив костюм, Санька вспомнил про маску. Когда он ее сорвал, куда подевал? Вспомнить не удавалось. Если рассуждать логически, то, вбежав в уборную, в краткий миг между запихиванием ног в валенки и накидыванием шубы на плечи, движение, которым была схвачена шапка, Санька тоже не помнил. Маску, видимо, отбросил, а драгоценные товарищи подобрали. Ох, еще с ней будет катавасия. Туфли-то приобрести нетрудно, а маску придется заказывать мастеру, коли пропала безвозвратно. Он присел на топчан и задумался, надобно ли вообще уходить. В доме, где он квартировал с матерью и младшим братом, все двери поди заперты. В уборной тепло, да и стопник оставил у печки охапку дров, чтобы за ночь подсохли. Правда, хочется есть, но так это не беда. Танцовщику поголодать полезно. Он заснул. Видел всякие ужасы и страсти, проснулся с бьющимся сердцем, ощутил неимоверный голод. Время было непонятное. Санька осознал свою ошибку, следовало, собравшись с духом, идти домой, а не заваливаться на топчан. Теперь на пустой желудок придется утром заниматься. Внизу у сторожа наверняка есть провиант, а уж большой медный круглый сбитенник, несомненно... Он всем известен. Из его изогнутого носика можно хоть налить кипятка в кружку, добавить меду. Вот уже и вкусно, горячо и сладко. Но сторож наверняка спит на таком же куцом топчанчике. Можно сбегать за сбитнем на сенную. Там задолго до рассвета начинается суета и пирог там же купить. Санька сунул ноги в валенки и подошел к невеликому окошку. Оттуда был виден крутой изгиб Екатерининской канавы. И ни души. «Кой час! Люди добрые!» Он еще помаялся на топчане, сон не шел, душа была в смутном и очень неприятном состоянии. Будто кусочек в ней закоченел и умер. Теперь его нужно бережно отделить и выкинуть. А не получается. Не то чтобы боль. Не то чтобы до слез, до крика, а тошно. Видимо, и от безнадежной любви можно устать раз и навсегда. Ну, есть у Глафиры любовник, как же без этого? Ну и раньше-то не было особой надежды. А теперь придется, встречая в театре, проскакивать мимо, потому что смотреть на нее, как ножом по сердцу. Вдруг Саньку осенило. Никакого сбитня на сеной, а нужно бежать домой, потому что мать наверняка беспокоится. Две ночи подряд пропадать — это уж многовато. Про Анюту он ей рассказал, она не одобрила, но как-то стерпела. Но Анюта осторожна, и мать это понимает. Сейчас она, скорее всего, не спит, волнуется, значит, домой, в жаркую комнатку, на перину. Пока он размышлял, и впрямь началось утро. А началось оно с того, что в театральный двор привезли два ваза дров. Сторож отпирал ворота, возчики заводили лошадей, ставили удобным образом сани, подошли предупрежденные с вечера истопники. Темное утро и распахнутые ворота, мелькающие силуэты неуклюжих людей в тулупах, мечущие желтые пятна фонарь, можно проскользнуть незаметно и торопливой походкой устремиться прочь, моля Бога, чтобы скорее эта безумная и бестолковая ночь кончилась.